Разговор о Толстом. Ночью он черной глыбой вздымается из воды. Но он первый же и дает знать о наступлении нового дня. Еще все объято сном, небо лишь едва зазеленело сквозь ветви островного леса, как начинаются там шевеление, трепетание, гомон, и не успело солнце высунуться из-за леса, как грачи уже стаями и вразброд потянулись наискос через старый рукав Дона и хуторские сады, через правобережные бугры в степь на кормежку. Остров же, пронизываемый солнцем, все ярче светится над водой, как большая зеленовато-розовая лампа, и все шире отбрасываемый ею круг, все больше раздвигается темнота, открывая взору то, что до этого было скрыто. А другая такая же лампа опрокинулась в глубине Дона. Вот так же, думаю я, глядя на эту разгорающуюся над Доном лампу, и в круг впечатлений моей памяти от встреч и бесед с Шолоховым в разные годы жизни, все больше и больше попадает то, что, казалось бы, навсегда уже кануло, незаписанное вовремя по нерадению ли, а скорее по решительной невозможности сделать это под его удивленным взглядом. А теперь вдруг как будто вынырнуло и вырисовалось, да так четко, как если бы оно было только вчера. У памяти, оказывается, есть это свойство, вдруг извлечь из своих залежей именно то, что ни в коем случае не должно быть забыто. Особенно, если это может быть важно не только для тебя, но и для других. Но не только извлечь, а как бы выстроить и озарить в целостном сцеплении в круге света. И тогда вдруг может опять прозвучать с достоверной дословностью и услышанное в номере ростовской гостиницы от него не меньше, чем четверть века назад. Фурманова я знал не только по книгам. Он и в жизни был такой же светлый. И примерно тогда же, вместе с наказом прочесть привезенный им из Парижа сборник рассказов Бунина «Темные аллеи», сказанное им «Мастер». И как бы в закреплении этого, но уже совсем недавно, 3 года назад, на террасе дома в станице Вешенской, когда, поднявшись к себе наверх, он вернулся с 2 бунинскими томиками литературного наследства. Советую прочесть. Вот, говорят, легко читать. А что стоит за этим «легко»? Но и здесь же о романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Вот как нужно писать о войне. И знает, и читателя ведет. Или следующий твой приезд со скупой отцовской лаской, Вася Белов, мужик крепкий. А не далее, как год назад, в ответ на вопрос об отношении к творчеству Твардовского. Хороший поэт, очень хороший, был и остается по-настоящему большой. Так, чем больше разгорается эта зеленовато-розовая лампа, тем все больше выясняется, что и терраса его дома, вздыбившегося на Вешенском обрыве над Доном, занимает, оказывается, в круге призрачного света особое место. С нею чаще всего связаны все наиболее важные встречи и разговоры. Как, скажем, и тот разговор о Толстом 30 августа 1978 года, о котором, по известиям, уже знает читатель. Но, может быть, не менее важно будет теперь для него узнать, как и по воле какого случая вдруг воспламенился тогда на Вешенской террасе, залитой августовским солнцем, этот разговор, и из эпически спокойного русла сразу взметнулся на острый гребень. Конечно же, он не мог не состояться накануне толстовского 150-летия, когда не только в нашей стране, но и за рубежом все с особенным вниманием стали прислушиваться к тому, что, по общему убеждению, обязательно должно было прозвучать с родины Тихого Дона. Но все-таки и без этой, засветившейся на сверхранней заре сквозь ветви островного леса лампы, не обошлось. Вдруг так и обожгла при ее зеленовато-розовом свете мысль, что на этот раз люди попросту не смогут обойтись без шолоховского слова о Толстом. Не может, конечно, быть, чтобы кто-нибудь из оказавшихся в эти дни на Вешенской террасе не догадался тут же и записать это его слово. Ну а если все-таки нет? Мало ли из того, что должно было бы стать достоянием миллионов людей, так безвозвратно и отзвучало на ней, по нашей расточительной ленности, ушло в песок. Нет, мы бываем сверхлюбознательными, когда речь идет об истории бракоразводного процесса какой-нибудь зарубежной кинозвезды или о похищении у нее ожерелья, а здесь мысль об этом была так нестерпима, что даже и эта утренняя лампа над Доном на миг померкла. И вот уже через 4 часа безостановочной езды по искрящейся росой степи так и ахаешь на подъезде к понтонному мосту из босков в Вешенскую, когда, сторонясь твоей машины, оглядывается смуглый мотоциклист в комбинезоне комбайнера, Мишатка Мелехов, да и только. А через полчаса уже и сам Михаил Александрович заразительно хохочет, рассказывая на террасе. От нашего водителя Сергея Калмыкова его престарелая родственница в босках потребовала, чтобы он ее вывез на машине в степь для серьезного разговора. «Говори, бабушка, здесь. Нет, я глухая и привыкла кричать, и соседи могут услышать». И когда он вывез ее за боски, она прокричала на всю степь: «Это ко мне, когда я была молодая, Харлампий Ермаков по соседской командировался через перелаз. А потом я возила ему в тюрьму харчи, но стража не взяла. Раньше я боялась признаться, что это я, Аксинья, и есть. А теперь скажи Шолохову, пусть он поможет моему племяннику машину достать». «Какую, бабушка, машину?» «Какую, ты сказал, ползущую». И Михаил Александрович, погасив смех, задумывается. Вот и догадывается теперь, что это за ползущая машина. Но тут же опять вспыхивает смехом. Радуешься, отмечая, как он загорел и окреп с той самой предшествующей встречи, когда вручали ему премию «Лотос». Вскоре узнаешь и о том, что он опять зачастил на озеро Меженное с удочками. С улыбкой поясняет по-оксаковски. А потом и секретарь Вешенского райкома Булавин рассказывал, как с Михаилом Александровичем они за один день объехали на машине Вешенской и Боковской районы, даже прихватили и Кошарской. Но и курит все так же сигарету за сигаретой, не жалея себя. На террасе, кроме Марьи Петровны и сына Александра, приехавшего в отпуск, сын бывшего Вешенского районщика 30-х годов, а теперь и сам секретарь Миллеровского горкома партии Логачев и старый казахстанский друг Михаила Александровича по совместным охотничьим засидкам Петр Петрович Гавриленко. Как всегда в доме у Шолоховых в первую очередь о хлебе идет разговор. Михаил Александрович вспоминает, что в 30-е годы он с секретарем Вешенского райкома Луговым обращался в крайком партии с письмом об увеличении озимого клина. Ну и как же, Михаил Александрович, в крайкоме согласились? Но все-таки кое-за-что на Лугового и рассердились. Уж совсем было представили его к ордену Ленина, давно заслужил, а вдруг получил знак почета. Михаил Александрович смеется при воспоминании о том, как позвонил ему тогда Луговой. Конечно, говорит, это не орден Ленина, но все-таки не медаль. Да, но как же наконец-то и заговорить с ним о том, что и подняла, и послала к нему в дорогу в сверхранний час? С чего начать? Да вот так прямо и начать, не таясь. Михаил Александрович, весь мир в эти дни будет ждать вашего слова о Толстом. Шолохов долго молчит, и взгляд его уходит куда-то далеко в задонье. Недоступным становится лицо с набухающей темной веточкой на огромном лбу. Но не монументальной недоступностью, а какой-то застенчиво печальной. Трудно о Толстом говорить. Больно большой. Каждому, кто хоть однажды встречался с Шолоховым, дано было заметить, что у него не бывает лишних слов. Но вот когда особенно можно почувствовать, как отбираются им и как бы взвешиваются слова одно к одному. И что не начинаешь перечитывать, все близко. Ведь его перечитываешь в юности, в зрелом возрасте и в старости, и все он является в новом каком-то видении. Это так уж. Но самое первое чувство остается. Взять те же казаки. Дядя Ерошка хорош, да чего ядреный, вообще там все хорошо. Помню, еще в ранней юности, читая, кожей ощущал мастерство, объемность повествования, не говоря уже о предельной правдивости. Все эти слагаемые и создавали влечение к нему уже тогда.